трущобах. С наступлением сумерек Тахура направился на поиски Парасхита. Шел медленно, маленькими и грязными улочками. Ему не хотелось, чтобы на него удивленно глазели. Азиатская борода и без того выдавала его инородное происхождение. Он направлялся на восток от Хапи, туда, к скалам, голым и серым, где строился новый некрополь. Он хорошо понял Парасхита. Надо найти домик, который на самом краю города, если идти по дороге мертвых. Горожане сновали от двора ко двору. Мужчины, женщины, старики и дети. Все, казалось, были заняты какими-то неотложными делами. Точно муравьи в муравейнике. И сказать по правде, мало кто обращал внимание на азиатского купца. Столица жила большой и сложной жизнью, иноземцы были здесь не в диковину. Совсем не в диковину. Тахура отдавал должное этой столице, выстроенной за каких-нибудь 3 года. И где выстроенной? На дикой пустыне, где камень и песок царствовали от сотворения мира. Ведь надо же вот так выкопать ямы, привезти плодородные земли, насыпать ее в каждую яму и посадить в каждую яму по дереву, по цветку, по одной травинке, считая ее на счет точно золота. Пожалуй, именно это и следует полагать первейшим чудом Ахяти, а не дворцы и храмы и дома. Хотя и дворцы, и храмы, и дома достойны удивления и всяческого подражания. Пусть Ниневия все еще мала, но рост ее заметен год от года. Хорошо бы, чтоб Ниневия могла поспорить с Ахяти, городом, возникшим как мираж перед изумленным путником пустыни. В этой части города, по которой шагал Тахура, разумеется, нет той красоты и стройности, и чистоты, бросающейся в глаза. Сердце Ахяти и недалеко от сердца. Здесь живут пекари и сапожники, гончары и кузнецы, и каменщики и ремесленники, ткущие нежные ткани из льна. Здесь и деревья пониже, хилые, желтоватые от недостатка воды, ибо поливальщики не так усердны, как там, ближе к берегам Хапи, где сияние дворцовых камней и тенистые сады вельмож. Тахура шел, прямо влево, прямо вправо, опять прямо, улочки похожи друг на дружку. По обеим сторонам нагромождены домики, малюсенькие лачуги и просто собачьи конуры, в которых люди, голоса людей и плач детей. Вот, кажется, подует ветерок, и разлетятся все эти постройки. А эти отвратительные кирпичи-сырцы, они хорошо защищают от зноя, но их плохо месили за недостатком времени. Песок, который примешан к ним, из рук вон плохо просеян. И вода, сцементировавшая глину и песок, была вонючей, гнилостной жидкостью. Опять же, за недостатком времени и сил. И время, и силы копились и расходовались только по приказу зодчих, строивших Ахяти. А им было не до лачуг. Было знойно, небо горело. Оно походило на синюю жаровню, которую согрели на огне. Да так согрели, что на ней можно рыбу жарить. Удивительно, как это сохранился его яркий цвет, как не выленил. Тахура запыхтел. Нести тучное тело сквозь горячий воздух не так-то просто. Может, было бы не худо дождаться вечера? Как-никак попрохладнее будет. Неожиданно внимание купца привлекли поначалу негромкие крики. Они раздавались впереди, шагах в 50, и усиливались настолько, что купец почел за благоразумие несколько попридержать шаг. Кто-то бронился и буянил. Его пытались успокоить. Горластый скандалист, видимо, не очень-то выбирал слова. Сказать по правде, Тахуре нечасто приходилось слышать речи разгневанных жителей новой столицы. Здесь особенно не разгуляешься. У столичного семера чуткое ухо, око всевидящее. Пока купец раздумывал, куда бы это нырнуть, чтобы убраться подальше от скандала, Из ворот вылетел молодой человек. Из носу текла кровь. Лоб его был рассечен, точно ножом. Его вид мог напугать хоть кого. Здоровенный, мускулистый, бритоголовый, почти, как все в этой стране, молодой человек, доведенный до исступления. Приметив купца, молодой человек прислонился к глинобитной ограде, чуточку отдышался и высморкался кровью. «Помоги мне», — сказал он, скрежеща зубами, как волк, пожирающий костлявую овцу. Со двора выбежали несколько мужчин. Они разговаривали между собой очень громко и не очень понятно. Тахура догадался, что перед ним подвыпившие люди. Один из них обратился к тому, что стоял у стены, с довольно-таки миролюбивым предложением. «Пепи, пойдем, полежим на сыновке». Однако Пепи продолжал сморкаться и плеваться кровью. Тахура волей-неволей оказался совсем рядышком с подвыпившими драчунами. «Господин», — сказал Пепи, обращаясь к Тахуре, — «я не хочу, никуда не хочу». «Помолчи, Пепи», — приказали ему. «Нет», — надрывно выкрикнул Пепи, — «я не стану молчать». Он отошел от стены и зашатался. Разумеется, и Пепи был пьян. Высокий, стройный человек, возрастом старше средних лет, подошел к Тахуре. Это был кореглазый, смуглый человек, но по сравнению с цветом кожи, глаза его казались светлыми. «Не изволь беспокоиться, господин!» Это был самый неподдельный заика. «Мы все свои люди. Пепи надлежит ехать на границу с хетами, а там...» Зайка бил ногой землю, размахивал рукой, но никак не мог, что называется, сдвинуться с места. Купец терпеливо ждал, чтобы узнать, где это «а там». «А там война», — пропел заика. «Пепи не хочет ехать, — подсказал купец. «Ехать!» — упорно продолжал заика. И вдруг скороговоркой. «Он привел жену месяц тому назад. Разве это к лицу так убиваться? Ты должен идти с мечом и щитом против азиатов. Раз должен, иди!» Чужеземцу не следовало совать нос в эти дела. Тахура раздумывал, как бы это улизнуть поскорее от греха подальше. «Так он новобранец?» — из приличия спросил Тахура. «Да, новобранец, он неплохой парень, он не виноват, выпил с горя, а ведь Пепи никогда не пил лишку». Пепи проговорил плачущим голосом. «Уж лучше бы я пил, лучше бы умер от какой-нибудь страшной хворобы. Господин, какая самая страшная болезнь на свете?» Тахура ответил: «Самая скверная хвороба, пожалуй, проказа. Но зачем тебе она?» «Как зачем?» — воскликнул Пепи, рыдая. «Я хочу заболеть ею и сидеть дома». «Чуть-чуть чудак», — сказал заика. «Тебя же изгонят, и ты будешь жить за одной пустыне. Ну и пусть. Будешь сосать камни и жевать сухие колючки. И очень хорошо». Те остальные, которые стояли позади заики, возмутились. «Что это болтает Пепи? Его надо силой затащить во двор». «Никуда я не пойду», — твердил Пепи. «Где бы раздобыть эту самую проказу? Скажи мне, господин». «Господин, не связывайся с ним. У него разбит нос. Он упал с крыльца. Его надо умыть. Ты видишь, как он упрям? Пепи, послушайся их. Я ненавижу весь мир и всех вас». «Пепи, они желают тебе добра», — сказал купец. «Они трусы, вот кто они. А я не желаю идти умирать. Пропади пропадом, все азиаты от мала до велика. Сдались они мне. Что мне, плохо в Ахяте? Что мне, надоело Нефернае? Зачем мне убегать от нее?» Пепи приблизил к купцу свое лицо, и купец разглядел прекрасные черты под кровью и пылью. «Я хочу проказы. Я это говорю от всего сердца». «Ты очень пьян, Пепи. Его друзья приблизились к нему. «Уйдите!» — завизжал Пепе, пятясь спиной к стене. «Я буду бить! Уйдите! Говорю вам добром!» «Это удивительно», — подумал Тахура. «И в великом Кеме народ как народ, такой же, как в Вавилоне, как в Ассирии. Неужели здесь, на берегах Хапи, появились люди, которые могут ослушаться фараонова приказа? А впрочем, что я говорю? Разве мало было возмущений в Кеме? Разве мало летело благородных голов с плеч на пыльную землю? Вот он, Пепе, не желающий ни воевать, ни служить в войсках. Но много ли таких? Вот в чем загвоздка». «Он шагнул с крыльца», — сказал долговязый. Остальные молча стали у ворот. «Он шагнул, а пиво ударило ему в голову». «Так много он выпил?» Пепе пил вино, потом пиво, потом вино, потом пиво. Пепе рычанием подтвердил, что все это было именно так. Он лишь добавил, что пиво пил немного, потому что пиво дрянное. Другое дело — вино. Один из тех, кто стоял поодаль, такой квадратный, крестьянского вида мужчина, сказал: «Господин, это мое вино. Я привез его, чтобы проводить Пепе. Кто знает, что он будет пить у проклятых хетов?» Тахура не без тайного злорадства успокоил его. «Там тоже родится хорошее вино. У меня оно особенное. Не спорю, в Азии бывают вина светлые, как ранний рассвет, и красные, как вечерняя заря». Пепе насторожился. Его родственники странно переглянулись. «Это в Азии такие вина?» — спросил долговязый, не скрывая недоумения. Остальные повторили в один голос: «В Азии такие вина?» Пепе был страшен, кровь запеклась на его лице. Она багровела, грязная, местами удивительно чистая. Он, казалось, позабыл о своем горе. «Ты сказал, в Азии?» — шатаясь, проговорил он. «В Азии? Я скажу тебе, что есть в Азии. Хочешь, скажу?» «Скажи. В Азии?» Пьяный попытался улыбнуться. Губы его скривились, руки сжались в кулаки. «В Азии много вшей, много грязи. Откуда вино в Азии?» Тахура решил, что благоразумнее всего согласиться с пьяным. Кивком головы подтвердил, что в Азии только вши и грязь, а больше ничего. «Господин», — сказал долговязый, поняв, что имеет дело с азиатом, притом не с простым, судя по пышным одеждам, «господин, ты не слушай его. Ты же знаешь, что пьяный точно бешеный. У пьяного голова не варит. Пьяный болтает все, что угодно». Пепе спокойно выслушал эти слова, потом присел на корточки у стены и горько заплакал. Он рыдал, спрятав лицо в огромные ладони. Эти руки принесли бы много горя врагам, если бы попали в Азию вместе с Пепе. Долговязому стало стыдно за своего родственника, возможно, за брата. Он подошел к Пепе и тронул его плечо. Пьяный продолжал горько рыдать. Весь содрогался, точно его трясли за ноги и за руки. «Пеп, перестань, на тебя же смотрит господин. Очень дивится твоему поведению». Остальные тоже подошли к Пепе, наклонились над ним. Тахура сказал себе: «Вот тот самый миг, когда ты должен унести свои ноги». Он так и поступил, прибавил шагу и вскоре скрылся за углом. Одышавшись, купец приосанился и спокойно, не торопясь, пошел своей дорогой. Случай с пьяным Пеппи поразил купца. Конечно, любителей пожить в мире и радостях немало на белом свете. В этом отношении Кеми, по-видимому, не очень-то отличается от других государств. Но вообразить нечто подобное в самой столице, под боком у фараона, уши которого достигают окраины вселенной, а глаза которого видят под толщей воды и под землею,